Николай Семенович Лесков. Рассказ «Разбойник». Читает Николай Прокофьев. Ехали мы к Макарью на ярмарку. Тарантас был огромный, тамбовский. Сидело нас пятеро. Я, купец из Нижнего Ломова, приказчик одного астраханского торгового дома, два молодца, состоящие при этом же приказчике, да торговый крестьянин из села Головинщины. Я, купец и приказчик сидели сзади, под будкою. Молодцы на супротив нас, а крестьянин на облучке с ямщиком. Хотели мы ехать на почтовых, да побоялись задержек по Энской губернии, где на ту пору почтовые станции держал генерал Цыганов. Вымышленная фамилия. Примечание автора. Он служил предводителем и все больше охотился за лисицами да за разным красным зверем. До дел не доходил, а люди его, надеясь на барскую защиту, творили, что хотели. В ярмарочную пору им была лафа. Проезжих много, и все больше купечества, народ капитальный и незадорный. Твори с ним что хошь, он за рубль дорогою не стоит, поэтому всегда наверстать его надеется. Да и задору-то на цыгановских станциях не боялись. Нам, бывало, говорят, что книжка. Плевать мы хотим в эту книжку-то. Пиши, что душа пожелает. 3 рубля, да вот тебе и новую книжку к столу прилепят. Зная все это, мы порешили ехать на сдаточных. Езда была тоже, пускай не сахарная, однако все лучше. По крайней мере, неприятностей ожидалось меньше. Погода стояла ясная и сухая. Дорога, что твое шоссе. Только колеса постукивают. По обыкновению, все мы скоро между собою перезнакомились и сблизились, как способны сближаться в дороге только русские люди. Разговоры у нас ни на минуту не прекращались, так что купец, который постоянно укладывался спать и закрывал лицо синим бумажным платком, крепко на нас сердился и что-то бурчал себе под нос. Впрочем, сердился он только на езде, а как до привала, так сейчас и сам вступал в разговор. Из всего нашего дорожного общества более всех болтал и даже надоедал своею болтовнёю один из ехавших с астраханским приказчиком молодцев. Гвоздиковым звали. Привеселый был парень, и лицо такое хорошее, не то чтоб очень умное, а так, открытое, веселое, словом, хорошее лицо. Он поминутно болтал и все больше подтрунивал над своим товарищем. Глаза у него были такие чистые, и смех такой задушевный, что даже становилось досадно, глядя на его беспечную веселость. Другой молодец, товарищ Гвоздикова, был человек лет 40, с лицом заросшим черными волосами до самых глаз. Над глазами волосы у него были подстрижены и придавали ему типический вид русского сектанта. Впрочем, он и сам говорил, что живет по древнему благочестию. Он смеялся над выходками своего товарища, как будто нехотя, и сбивал все больше наученный разговор насчет писания и нравственности. Гвоздиков звал его желтоглазым тюленем. Сам приказчик, толстый рослый человек с широкой окладистую бородою, остриженный также по-русски, был человек, что называется, непущий, но добрый и снисходительный. Крестьянин же, сидевший на козлах, молчал почти целую дорогу и только изредка предлагал безотносительные вопросы, на которые веселый молодец спешил отвечать какой-нибудь забористою шуткою. В Арзамасе мы пробыли почти целый день и выехали только под вечер. Сделав верст 15, осмеркли, а в деревне, где нужно было переменить лошадей, стало совсем темно. Заказали первым делом вышедший к нам на крыльцо бабе самовар. А потом потащили кто саквояж, кто сверток, кто связку с баранками. А желтоглазого оставили в тарантасе на дозорном пункте. Вошли в избу. Духота страшная. перенесли стол в сени, присели к нему на скамейках и разложили провизию. Через час та же баба подала бурый самовар с зелеными пятнами и капающим краном. «Вам запрягать, что ли?» — спросила баба, поставив деревянную чашечку под капавший кран. «Запрягать, запрягать, краля моя червонная!» — отвечал Гвоздиков. «Да где мужики-то? Аль одна дома?» — спросил купец. «Одна? Зачем одна? Не одна, а с Богом». «Тебя, значит, Бог бережет». «А то кто ж? Знамо Бог». «Да, мужики-то кто ж у вас?» «Мужики-то?» «Да». «Кто?» «Свекор хозяин мой. Да братенек у него молодой мальчик». «А баба-то ты одна?» «Одна. Свекруху весной схоронили. А парня еще в осень женить будем». «Да где же они, мужики-то?» «А, да парнишка в гон еще утречь поехал. Тоже купцов повез». «Да вот не бывал. Свекор с хозяином тут. У соседа. Наследство к становому пошли». «На какое следствие?» «Да вот тут на медне у кого-то проезжего в лесу чемодан срезали». «Кто срезал?» «Ах, кто ж его знает. Не ж мало всякого народа теперь по дороге болтается. Теперь ярманка». «А скоро они придут от чиновника-то?» Баба плюнула на два пальца и сорвала ими нагоревшую светильню у свечки. «Должно скоро будут. Да ве еще светло пошли». Выпили по чашке, по другой. На дворе скрипнули ворота, и послышался говор. Через минуту в сени вошел высокий мужик с лицом не столько суровым, сколько раздосадованным и сердитым. Он нам не поклонился и прошел прямо в избу. «Микитка еще не был?» — спросил он у бабы как-то нетерпеливо и раздражительно. «Не был». «А ты чего огня-то не зажжешь? Собирай вечерять». Он снова показался в дверях избы и, не говоря нам ни одного приветственного слова, прямо сказал. «Тарантаста, на двор бы втянуть». «Чего на двор? Мы хотим ехать». «Самая теперь езда», — проговорил он вполголоса и, обернувшись к бабе, закричал громко. «Собирай ужинать-то! Аля глохли!» Из избы послышалось. «Полно горло драть! Не ж не видишь, собираю!» Мужик пошел на двор, и там опять послышался говор. Через несколько минут у самой сенной двери старческий голос сказал. «Усыпал! Аль не слышишь? Ведь сказал, что усыпал! Едят!» Вошел старик, белый, как лунь, и немножко сгорбленный. «Чай, сахар, купцы почтенные!» — сказал он. «Просим покорно, дедушка!» — ответил ему приказчик. Но он, очевидно, счел это приглашение за самую обыкновенную фразу и не обратил на него никакого внимания. «Ехать хотите?» — спросил он, опершись руками о наш стол. «Хотим ехать». «Нужно, видно, очень». «Да, нужно». «На ярманку?» «Да». «Ехать-то неладно», — сказал он, подумавши, смотря попеременно всем нам в глаза. «Что так?» «Да ишь вон, все шалят». «Шалят?» «Да баловают, пусто им будет. Теперь вот третий день казаков расставили. Бикет у лощинки поставили. А вчера тут вот сусед вез баринка в своем тоже экипаже. Весь задок то истрошили». «Кто ж это?» «А Господи его ведает». «И никто не видал?» «Барин знамо в задку сидел. И с барыней. Да не чуяли. А лакей, знать, клевал на козлах. Кому видеть-то? А ямщик?» «Да и ямщик, може, не видал». «А може, и видел?» — спросил Гвоздиков. «Кто же его знает? Може, и видел. Что поделаешь-то с врагом-то с этаким?» «Отчего?» «От праздника», — тем же нервным голосом ответил внезапно вошедший с фонарем и с уздою в руках муж, принявший нас бабы. Никто не отвечал. Всем было очень неприятно. «Едут, как оглашенные», — продолжал, никому не обращаясь, мужик. «Говоришь, обожди, повремени. Где тебе? Слушать не хотят. А там тягают нашего брата, да волочат. Да чего ж тягают? Спросил приказчик. Спроси их, чего. Ну, не видал ли, не слыхал ли чего, спрашивают. Проговорил ласково старик. Что ж, сказал да и к стороне. Чего к стороне? Все пытают тебя, и так, и этак, прибавил старик. Все добиваются того, чего, может, и не видал. Ну и скажи. Что сказать-то? Спросил опять молодой. Правду. Правду? Правда-то нонче брат босиком ходит, да брюхо под спиной носит. Баба вынесла большую чашку с квасом, в котором что-то плавало. Поставила ее около нас на конце стола, положила 3 деревянные ложки и краюшку хлеба. Оба мужика и баба перекрестились на дверь, в которую глядел кусок темного неба, и начали ужин. Старик присел около купца, а молодой и баба ели стоя. Гвоздиков опрокинул чашку и пошел на смену желтоглазому. Вошел желтоглазый, сел, налил чашку, откусил сахару и, перекрестившись 2 перстами, начал похлебывать. «А ехать теперь не годится», — сказал он, допив первую чашку и протягивая руку к чайнику. «Чего так?» — спросили мы почти все. Хозяева продолжали ужинать и, по-видимому, не обращали на наш разговор ни малейшего внимания. «Говорят, уж очень шалят по ночам. Нас 5. Так вас и побоялись, 5-то», — вставил крестьянин. «А ты-то 6 будешь? А я что? Мне не ж видно. Мое дело, знаю, гляди дорогу». «Ямщику где, батюшка, ваше степенство?» — говорил старик. «Ямщик порой что и видит, так не видит». «Отчего ж так?» «Да так». «Да отчего же не крикнуть седокам-то? А как назад-то поеду? Тогда кому крикну?» — спросил опять молодой. «А тогда чего кричать?» «Да того ж самого». «И нельзя. Купцы честные», — сказал старик. «Вас-то сдашь? Надо вертаться. А он тебе тут где-нибудь со слегой и караулит. Да гляди с товарищем. Животов отнимет, а то и веку решит». «Ну, вздор». «Чего вздорить-то? Не ж не бывальщина!» — встрял опять молодой. «Нельзя, родной, никак нельзя нам ничего с ними поделать», — сказал старик. «Храбрые вы уж такие, видно». «Вот те и храбрые. Храбрись, не храбрись, а храбрее мира не будешь», — опять заметил молодой. «Да миру-то что?» «Миру-то?» «Да». «Ловко рассуждаешь. Что миру?» «Он тепереча по злобе мой двор зажжет, да всю деревню спалит. Миру что?» «Так гляди и спалит». «Да не ж тебе говорят небывальщину, что ли?» «Ну, а казаки?» «А казаки что? Они свое дело знают. Кур ловят, да за бабами гоняются. А может, и сами тут же. С ворами-то?» Молодой не ответил. «Кто ж их ведает?» — сказал вместо него старик. «Болтают. А мы... Господи их знает. Про то знает начальство, каких оно людей представляет. Ночевать видно, господа», — обратился к нам приказчик. «Что ж, ночевать так и ночевать», — проговорили все чуть не в один голос. Ехать у всех отшибло охоту. Хозяева как будто не обратили на это никакого внимания, только молодой как будто успокоился и, хлебнув 2-3 ложки, сказал совсем не тем голосом, каким говорил до сих пор. «Ему, вору-то, что тебя загубить, али село спалить? Ему все одно, одна дорога. А ты пойди, там пойдут тебя водить да тягать, чего не держал, да чего не ловил. А тут мир. За всю беду ты и в ответе. А видите вы этих мошенников когда-нибудь?» «Хоть и видишь, так что ж». «Нет, я так, можно ли их видеть?» «Чего не видеть? Ведмедь, зверь, да и того видают. А то, чтоб человека, да не видать». «А ты видал когда?» Мужик помолчал и положил ложку. Баба взяла чашку и пошла за кашей. «Годов с 6, али больше, пожалуй», — сказал он, «раз такого страху набрался, что и, боже мой». Мы стали слушать. Верстах в 10 тут от нас. Сбоч Большакату, село есть. Мимо, почитай, завтра поедем. Большое село. И продавал в этом селе один мужик лошадь. Нашинские мужики баяли добрый мерин, гонкий и здоровый. У нас на ту пору лошадь, знаешь, охромела. А время то ж вот как теперь. Ярмачно, езды много. Вот я встал этак еще где тебе до зорьки. Взял денег рублев 40, али побольше, да и пошел в то село. Иду по лескуто, да и думаю, дай срежу дубину. Не равен, думаю, час. Гляжу по кустам-то и вижу, важная растет хворостина. С камельком, знаешь? Ну, я ее и срезал. Срезал, иду до веточки ножом и опускаю. Ловкая вышла дубинка. Вот, думаю себе, если кого перекрестить, почухается, а сам всю иду. Прошел так еще версты с 3. Гляжу впереди, под самой подопушкой, к дороге-то впереди меня шагов этак за 30 сидит человек. Ноги свесил в канаву, шапки на голове нет, волоса длинные, как быть, к примеру, у дьячка молодого. В партишках, а плечи голые. На коленях у него лежат какие-то лохматенки суконные, а он в них пальцами-то и перебирает. Ищется стало. Глянул я назад и по сторонам. Народушку ни единой души нигде не видать. Спужался я. Думаю, назад вернуться, погонится. Вперед тоже боязно. А, думаю, что Господи даст. Бог не выдаст, свинья не съест. Сотворил молитву и пошел вперед. Подхожу это к нему, а он стряхнул свои лохматенки-то. Дыра на дыре. Вижу, а знать, что одежа солдатская. Иду, сердце захолонуло, а все иду ближе. Поравнялся с ним, а он стоит. В руках вижу, ничего нет. Баба принесла чашу с кашей и поставила на стол. Мужик опять перекрестился и, съев несколько ложек, стал досказывать. Стоит. А я совсем уже к нему подошел. Гляжу, жалкий такой. Сапожонки, подвязанные обрывком, а штанишки черные, нанковые с кантиком. Совсем как не свалятся. Рубашонки совсем нет. Только те лохмотья на плечах накинуты. Сукно, знаешь, солдатское, а воротник оторван. Ну... «Ну и ну! Плохонький, думаю, ты человек. Жаль мне его стало крепко. В бегах должно скрывается. А у меня тоже братенек средний в службе. Жаль такого-то. Подхожу я к нему, а он озирается. Да такого-то тихо говорит. Дай, говорит, заради Господа Бога, ты мне кусочек хлебушка. 4-й день, говорит, маковой росинки во рту не было. Эх, говорю, милый. Кабы знать я, а то нет с собой хлебушка-то. Ну, дай, говорит, грошек. Думаю себе, грошика не жаль. И не грошек дал бы, а страшно. Деньги эти у меня все в сапоге да в тряпице связаны. Станешь разбирать? Он человек в нужде, кто его знает? Враг, думаю, силен и не в такой беде. Да и то смущает человека». «Нету, — говорю, — милый грошика, не прогневайся». «Врешь, — говорит, — дай, пожалей душу христианскую». Раздумье, знаешь, меня взяло. И хочу деньги достать, и оторопь берет. А его на ту пору словно враг дернул за язык. «Давай, — говорит, — а то своих кликну». А сам нагнулся, да руку за голенищешко и сует. Спину-то, как доску, так всю, знаешь, мне и выставил. Страх меня обуял смертный. Некогда, вижу, думать-то. Поднял дубину-то. Да как! Свистну его вдоль по хрипу. Со всего, знаешь, с размаху. Так он и повалился, и руки в стороны растопоршил. Лежит ничком, словно лягушка какая. Хоть бы он вскрикнул, али повернулся. Ничего. Только ёкнул, да разочек вздохнул. А я ударился, что есть поры мочи. На силу добег до села. Страсти такой набрался, что и не приведи ты, мать царица небесная, злому татарину. Мы посмотрели на атлетическое сложение хозяина и переглянулись. Что ж, назад-то как шел? Не было его? Не было. Должно уполос в лес. А не прикончил ли ты его часом? Когда? А после? Нет. Как ударил-то? Господь знает. На моей душе грех, коли что сталось. Только я не хотел. Я и старикам сказал, и попу каялся. Старики велели в те поры молчать. А поп разрешил причастие. Ты, говорит, этому не причинен. Пятинью, одначе, наложил. Но только тело тут нигде не находили. — прибавил он, помолчав. — Я года с два все опасовался. Думал, на вину опять как бы не оказался где. Нет, так и сгинул. Теперь уж, сладьте, Господи, ничего. — Да где ж бы ему деться? — проговорил наш торговый крестьянин. — А кто ж его знает? Может, товарищи справде были? Убрали должно, — ответил старик. Ужин кончился, мы чай тоже отпили. «Пойдем, вдвинем тарантас», — сказал сын отцу, и вышли. «Где будете спать?» — спросила баба. «В избе аль на дворе?» «Да где там на дворе-то у вас?» «Да вон, все больше на сене вложатся проезжие». «А, ну и ладно». Мы вышли на двор. На небе показались звезды, ночь была теплая. По двору ходила корова, в углу отфыркивались лошади. Мужики двинули тарантас и заперли ворота. «На сено, купцы?» — спросил молодой хозяин. «На сено. Идите вот сюда». Он отворил маленькую дверку в плетневый сарайчик, полный доверху ароматическим сеном. «Вот вам и упокой, полезайте. Из экипажа может что вынести? Впрочем, вы будьте благонадежны. Здесь, на дворе, — прибавил он, — вашей нитки не пропадет. Я сам вот тут сплю». Он указал нам на высокую кроватку, смещенную на столбиках под сараем, почти у самых ворот. Мы взяли одни подушки да коврик. Через 5 минут в сарайчике только раздавалось носовое посвистывание да похрапывание. Точно квартет разыгрывали. Купец ранее всех начал соло на контрабасе. И Гвоздиков назвал его туиском, а вслед за тем сам начал выделывать разные колена. Однако ничего. Укачанные ездою, все спали прекрасно. Только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера. Ползет, будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая. Глаза выперла, губы синие, и язык прикушен между зубов. Из носа и из глаз сочится кровь. Язык тоже в крови. А за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик, да в маленькой тряпочке землица щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха, мать с отцом ждут сына на побывочку. А может быть, и молодая жена тоже ждет. Либо вешается с казаками, или уж на парах у бабки сидит. Ждите, друзья, ждите.